совершенно противоположные тем, которые были до войны. Стали говорить о малодушии государя, о крайней неспособности его братьев и сыновей и мелочном его тщеславии, заставлявшем его надеть фельдмаршалские жезлы и погоны, когда в сущности он лишь мешал, ездил по лазаретам и имел глаза на мокром месте. Стали рассказывать злобные анекдоты про придворно-боевую жизнь и горькие истины про колоссальные грабежи, совершавшиеся под носом у главнокомандующего, который больше отличался шутками дурного тона, чем знанием дела. К печальной истине стала примешиваться клевета, ее презренное шипенье стало сливаться с ропотом правдивого неудовольствия. Явился скептицизм, которому так склонно наше общество. Скептицизм даже и относительно самой войны, которую еще так недавно приветствовали люди самых различных направлений. В Москве еще хранился жар, там возбуждался вопрос о добровольном флоте. Но Петербург охладел. И, обращая взоры на внутренние дела, не мог не видеть весьма неутешительные картины. Курс падал стремительно. И, несмотря на недавние успехи, стоял 203,5 марок за 100 рублей. Государственный долг возрос чрезвычайно. И со всех сторон доходили вести о злоупотреблениях властей, особенно разнуздавшихся во время пребывания набольших за Дунаем. С запада из Минской губернии шли рассказы о возмутительных действиях губернатора Токарева и члена Совета Министерства внутренних дел Лошкарева по Логишинскому делу, где была разыграна целая сатурналия в честь и при участии розок. С востока получались сведения о свирепствах казанского сатрапа Скорятина, который предался чудовищным жестокостям над татарским населением, среди которого он искоренял сочиненный им бунт. Это делалось в стране, правительство которой имело гордыню утверждать, что оно ведет свой народ на величайшие материальные кровавые жертвы, чтобы доставить свободу славянским братьям. Свобода представляется на практике трояка. В благосостоянии экономическом, веротерпимости и самоуправлении. Но какое самоуправление несли мы с собою, оставляя у себя простор с Корякиным и Токаревым и убивая самым фактом войны начатки народного представительства в Турции? О каких принципах веротерпимости могла быть речь, когда турки не позволяли звонить в колокола, а мы в Седлецкой губернии силою и обманом обращали в православие униатов и проливали их кровь, когда они не хотели отдавать последнее имущество, описанное за недостаточно поспешное обращение в лоно вселюбящей матери церкви. Униаты – прихожане униатской церкви. Униатская церковь на Украине и в Белоруссии, созданная в результате Брестской унии 1596 года. А Польша? А Литва? Диктатура Муравьева? Ссылки тысяч поляков в Сибирь? Муравьев Михаил Николаевич. 1796-1866 годы. Государственный деятель царской России, ярый крепостник, крайне жестоко подавил польское национально-освободительное восстание 1863 года, за что получил титул графа, а в народе прозвище «Вешатель». В апреле 1866 года был назначен председателем Верховной комиссии по делу студента Каракозова, стрелявшего в Александра II. Сведомо Муравьева при следствии применялись А 1863 год и гордые ответы Горчакова иностранным державам, что сей старинный спор есть домашнее дело осуществления державных прав монарха над своими мятежными подданными. И по мере того, как проходил час ложно-патриотического увлечения среди скептически настроенного общества, Яснее и яснее чувствовалась лицемерная изнанка этой истины.